Глава 1. Этот персонаж родился девочкой, на счастье девушке, переродившейся в знакомом по манге мире. Подумать только, увлечение подруги, ошибка в ритуале, а главное изрядная доля алкоголя и Гермиона Грейнджер в мире Шиноби, в треклятом мире, о котором ей пришлось узнать все и даже больше, потому как Гарриет Поттер иначе отказывалась высовывать свой нос из домана Гримма, в который, к ужасу домового эльфа, провела интернет. А Мерлин, пора прекратить говорить о себе, как о другом человеке, Гермиона, так и до психологических отклонений недалеко, хотя, мой мир рухнул, что сделать, чтобы не сойти с ума, читала однажды, необходимо выполнять простые, самые простые действия, дышать, слушать, двигаться и думать, бесконечно думать, загробная удача, Гарри, за что, меня устраивала моя прошлая жизнь, мы же договорились, что просто посмотрим на настоящего демона леса, и на того, который понравился Поттер, сквозь щель в мирах, издалека, одним только глазом, и все, почему, я в теле ребенка, за что, сожри тебя дракон, Гарри, ничему меня жизнь не учит, а ведь сколько раз вставала на одни и те же грабли, которые мне подкладывала подруга со словами, как неловко получилось, но мы все исправим, да, или но это не я, Гермиона, оно само, я вообще мимо проходила. Ты же знаешь, он первый зашипел, я знаю, о, я-то знаю, и знаю, что неприятности, которые ты именовала приключениями, всегда рядом с той самой девочкой, которая выжила, глаз тролля тебе в печенку, ну зачем, я согласилась, еще и сама все рассчитала, руны перерисовывала в холодном подвале на Гримма, хохотала, как и ты, считая все это забавным, не учла, что наш магический самородок в последний момент решит, что положить в центр пентаграммы свой воскрешающий камень, отличная идея, ха, тебе было достаточно туда плюнуть, чтобы все полетело к чертям, Гарри, в тебе же яд Василиска и слезы Феникса, ядерная смесь, твоя слюна могла стать причиной конца света, я тут подумала, перед глазами так и стоит пьяная улыбка подруги, которая кладет камень в центр пентаграммы, а я ничего не могу с этим поделать, пусть полежит, брать его с собой не стоит, ха. Все верно, это твое наказание, Гермиона, не присосалась бы к бокалу с вином, не упустила бы вспышку, мама говорила, алкоголь, зло, все, больше ни грамма спиртного, интересно, а в клан алоглазых учих я попала, потому что вплеснувшееся в лицо вино было красным, а может это все Кикимер подстроил, злобный домовой эльф, возрадуйся, расист, я теперь вроде как чистокровная на местном языке, клановая. Чтоб их всех, не стоило откладывать поездку в Африку на рынок Вуду. Давно хотелось задать жару всем, кто меня раздражает. И тебе, Гарри, что-то натуральное, ну неплохо на вкус. Если честно, должна была признать, причмокивая из бутылочки. Мамы моей тушки поблизости не наблюдалось, не родила же ребенка дама преклонных лет, которая чутко следила за моим режимом и тем, кто и как берет меня на руки. Добрая женщина, но не родная. Печально это все. Кажется, мать, давшая мне жизнь, умерла при родах. Это больно должно быть принимать для тех, кто знал ее и любил. Возможно, она была самой лучшей. Может быть, красивой и доброй. Я ее потерю не восприняла как свою личную трагедию, и потому меня мучают не эмоции, а совесть. Кажется, что я стала слишком черствой. А может, не кажется, и я всегда была такой. А может, детское тело, мне всего-то месяц от роду. Хорошо, что меня вроде как никто не винит. Мужчина, а точнее отец, внешних признаков злости не проявляет. Агрессии нет, как и нет пренебрежения. Насмотрелась во все той же манге на жизнь Гаары и Наруто. Ладно, я признала свою удачу и воздала хвалебную местным богам. Мне удалось родиться в относительно адекватной семье. Из меня джинчурики не сделали и на том спасибо. Да и вообще, кого кроме себя должен винить отец в смерти супруги? Она, наверное, не смогла отойти от последних родов, а тут вновь мной понесла, не восстановилась. Судя по возрасту братьев погодок, она детей друг за дружкой рожала, себя не жалея. Разве так можно, а может ее все же убили? Чакроносители ведь крепче обычного человека, им, наверное, и 10 пар близнецов родить несложно, а что, родила и в бой, без отпуска, малышу в руки куна и пусть сам пуповину обрезает. Тогда я, наверное, ущербная, раз до сих пор в пеленках, да и с рук меня не спускают, время младенца так долговечно, рассуждаешь о всяком, себя накручиваешь до истерики, голову держать прямо учишься, какая милая, должно быть, говорили мне все, кому не лень, если я не разучилась понимать интонации в голосе. Хотя кто этих учих знает, может, мне говорили: «Не бойся, вырастешь, обязательно станешь красивой, а сейчас страшненькая, но это ничего, мы тебя потерпим». Не все, кого я видела, одинаковые в проявлении эмоций. Вот отец все с одним и тем же выражением лица мог ко мне обращаться и прутом по спине старшего из сыновей охаживать. Иногда закинет на плечо меня и отправляется, старших детей, на полигон тренировать. А я же совсем младенец. Кругом кунаи летят, сюрикены, братья, языки пламени, а я молюсь всем богам, чтобы не задели в процессе. Боюсь взгляд отвести от своих крошечных пальчиков, вцепившихся в синее кимоно родича. Я такая маленькая. На плечо мужчины можно и второго младенца положить, поместимся. Благо отец все держит под контролем, иначе я просто думать боюсь, чем он вообще руководствуется, когда берет меня с собой на тренировки старших детей. «Тебе штаны не поменять, не наделала дела от страха?» — спрашивал меня отец, возвращая домой. А может, что-то другое говорил, но я отчаянно молчала и боялась моргнуть, чтобы он там себе ничего не надумал и не продолжил издевательство. «Я точно выучу местный язык, если раньше не убьют, не будь я Гермионой заучкой Гринджер. Ну и просто страшно не знать, что от тебя хотят местные аборигены. Времена неспокойные, станут кричать: пожар, нападение, потоп, а я не пойму, от чего моя новая жизнь прервалась. Это что, кунай? Кто-нибудь, отберите у ребенка нож. Почему мальчишки 2 лет позволяют на деревяшке что-то вырезать? Почему меня ему доверили? Эй, я тут лежу на пледе под деревом и смотрю на это безобразие. Я только научилась переворачиваться с живота на спину и обратно. Я не смогу сбежать. Смилуйтесь, боги. У него ладошка меньше, чем рукоять оружия. Он же его выронит, порежется или воткнет в меня. Ля-ля-ля, напевало это черноволосое чудо. Ремесленник малолетний, убери нож, нож убери. Ля-ля-ля, Имота, не смотри на меня так, со мной все в порядке. Не бери меня на руки, убери нож, ребенок. Имота, Имота. Малыш вздрогнул, и я вместе с ним испугался. Боги, наш общий страх можно руками пощупать. Кажется, своей истерикой я усугубила ситуацию, раз мальчишка бросился бежать в дом со мной на руках. Он же споткнется и упадет. Мы упадем на нож. Атасан, Атасан, кричал изверг, не тряси меня, чудовище. О, папочка, отними меня у ремесленника. Отец, наверное, еще в жизни не видел младенцев с перекошенным в отчаянии лицом, раз и его проняло. Он, вместо того, чтобы положить меня спать, побежал дальше. Куда? Хватит. Просто стукните темечком о дерево, и мои страдания закончатся. Это еще кто? Местный медик? Можно мне просто станет плохо, и я потеряю сознание? Почему я не томная барышня? Родите меня обратно, пожалуйста. Ай-яй-яй, качал головой старик, укачивая мое подрагивающее тело. Истерика плохо сказывается на нервной системе младенцев. Ай-яй-яй, веки тяжелеют. Ну хоть кто-то адекватный уложит меня спать подальше от детей с ножами. Главное, не смотреть в лицо этого учихи, не рассматривать его страшные рубцы и ожоги, не замечать отсутствие бровей и ресниц. Меня не пугает его совершенно белый правый глаз. Надеюсь, ты найдешь способ вернуть меня назад, Гарри. Иначе я сама найду способ вернуться и отправить тебя в такие дали, в такие, что ты пути назад не найдешь. Да я тебя хоть в Средиземье к оркам суну. Нет, ворка, нет, в далекую, далекую галактику в Йоду. А может, в страну радужных пони, скакать по полям и кричать, что волшебство – это дружба. О, да, подруга, ты у меня научишься не раскладывать где попало артефакты, неучтенные ритуалом. Поторапливайся и вытаскивай меня, пока я тут коньки не отбросила. Это же чертова эпоха Доканахи, эпоха постоянных войн. А я сестра лохматых братьев, с волосами такого же, как у тебя, цвета вороного крыла. У меня 4 брата, Гарри, 4, когда в манге было 2. Но ошибки быть не может. Узнаешь, вот этого милого мальчишку, который меня с рук не спускает и таскает везде. Он же отбирает у ремесленника деревяшки и отправляет бросать ножи, а точнее кунаи в мишени, когда видит, что я боюсь. Проницательный, видит, что я все понимаю. Он откликается на имя Мадара. Ты понимаешь, что это значит? Мадара, мать твою, Гарри, а я Изуна. Я не хочу умирать. О, боги, какое счастье, что ты, подруга, отговорила меня выходить замуж за Рона. У нас бы, наверное, уже были с ним дети. Наверное, 3. Дочка и 2 сына-близнеца. К как бы я оставила их в том мире. Хорошо, что успела восстановить память родителям и вымолить прощение. Жаль, что не выйдет принять участие в жизни младшей сестры, которая также, как и я, обещает стать волшебницей. Почему так не везет с детьми маме и папе? Почему им Бог не дает нормальных дочерей? Я просто неудачница во втором поколении. Или нет? Нет, я, наверное, все же везучая, ведь не каждому дано то, что ведет меня по жизни. Кто еще может похвастаться тем, что полетал на драконе и ограбил самый неприступный банк в мире волшебников? И даже избежал наказания за это преступление. Кто в здравом уме будет тайком утаскивать из отдела тайн защитный артефакт, чтобы подругу на каникулах не нашли пожиратели смерти? Опять без последствий. Кто еще ночью полезет в запретный лес, в тайную комнату, в стадо единорогов, чтобы набрать ингредиентов для перепродажи на черном рынке лютного? Кто сварит тебе, Гарри, оборотное зелье, чтобы ты все это продала и купила нормальные шмотки, запаслась едой на каникулы, откупилась от Дадли и подготовилась к школе? Я всегда могла похвастать шилом авантюризма не меньшим размером, чем то, что обитало и в твоей заднице, Поттер. Эти рассуждения и мысли заставляют меня спокойнее относиться к моему положению, ведь могло быть и хуже. Верно, а пока я учусь уверенно стоять на ногах, когда балансирую на плече брата, захватывать треклятыми палочками кусочки рыбы и риса и совать в рот еду, не рассыпав по пути. Я прониклась вкусом натуральных продуктов, долго привыкала к отсутствию овсянки, запаха бекона на кухне, приправ и специй. Понятно, что детям моего возраста такое не дали бы, но знаешь, Гарри, здесь в принципе не принято прятать настоящие ароматы и вкус за приправами, а потому, местная кухня для нас с тобой специфическая, натуральная. Я почти умею говорить, а главное понимать язык местных аборигенов. Здесь у меня есть семья, настоящая, совсем не такая, как моя собственная, и, наверное, это плохо так думать, да и неправильно по отношению к маме и папе Гринджер, но Учиха стали мне ближе. Братья забрали мое сердце и разделили его на четверых. Прошлое ушло в тень, и я иду следом за новыми родственниками и новой жизнью. Изуна, я тебе подарок приготовил, подхватил меня на руки Изаму мой старший брат, и закинув к себе на плечи потащил на веранду, где ранее бросил свою сумку. О, боги, он такой мелкий, а уже ходит на задания и рискует жизнью. У нас разница в 2 года, ему 4. Его называют гением, ведь он мастерски скрывает свое присутствие и уже активировал шаринган в одно томое, когда даже у старшего братика Кацуда Удзюцу клана спит. Вот, достал и продемонстрировал мне на своей ладошке с крестообразным шрамом деревянную подвеску на веревочке. Мой маленький ремесленник. Я сам сделал, на удачу. Тебе, Имота, большое спасибо. Порывисто обняла братика и, не сдержавшись, разревелась. Меня переполняли чувства, которых я не испытывала раньше. Гарри, я не говорила, но мне же никогда не дарили подарки, вот так просто, лично сделанные для меня. Не символичные, не книги, а от чистого сердца. Я тебя люблю. Спасибо, спасибо, спасибо, Изаму Аниисан. Ну что ты, гладил меня по голове мальчишка, успокаивая. Ты меня все время пугаешь, Имота. Йоуа, не плачь или, может, наденешь? Давай, или я помогу тебе. Подними волосы. Ага, шмыгнула носом и растерла слезы по лицу рукавом рубашки. А что на нем написано? Такой простой подарок, но такой красивый. Вот вроде небольшая отполированная дощечка с иероглифами, но как смотрится. Братик такой талантливый. Он так необычно завязал шнурок с 2 бусинками на концах. Так, готово. Завязал подвеску, перекинул мои волосы обратно на спину с плеча и заглянул мне в лицо. А надпись? ХМ. Вот научишься читать и узнаешь. Расхохотался Изаму и подхватил на руки. Приготовься. Сейчас высушим твои слезы. Ой. Он стал вместе со мной высоко и быстро прыгать то на крышу, то на дерево. И пугать, что отпустит. Вот же неугомонный чикропопрыгунчик. Я хохотала от восторга. Никогда не любила полеты на метле, но всегда любила высоту и скорость. Как же это здорово, Гарри. Как красив наш край, в котором мы живем. Как богата его природа. Это лучшее место, в котором я бывала. Я люблю этот мир, и он мне дорог. Никто не посмеет его уничтожить. Спросишь, почему я так привязалась, так быстро проросла, словно дерево корнями в благородную почву? Наверное, потому что появились те, кто меня любит вот так вот, всем своим детским сердцем. Просто за то, что я есть, такая, какая я есть. Глава 2. Никогда не ценила природу, а здесь поняла, какой была от того ущербной, не видела, не понимала, как она прекрасна в своей естественной красоте. За ее богатством можно наблюдать часами, восхищаться, дышать ею, слушать пение птицы, радоваться тому до дрожи, протягивать ладонь под холодные капли дождя и чувствовать их, вдыхать полной грудью аромат озона во время грозы, подставлять лицо ветру в жару и находить в этом что-то мистическое. Жить в согласии с природой меня неосознанно приучал Мадара, а он получил это умение, вероятно, с генами, от предков или подражая старшим. Мы наблюдали и учились жить, как живут Учиха и многие другие в этом мире. Иной менталитет, другая культура. Наша с тобой, Гарри, родина утратила связь с природой, а люди забыли, кто они есть, стали пустыми. Даже всегда холодный и строгий отец бывало долго сидел на веранде и просто наблюдал, слушал, медитировал, и представал передо мной в ином свете. «Может, еще посидим?» – спросила братика, но тот лишь покачал головой и, закинув меня себе на спину, быстро побежал в сторону клана. Стало тревожно. Мое сердце трепетало и грозило порадовать первым приступом в 3 года. Вороны взметнулись, едва слышно прошептал Мадара, а мне к спине словно что-то холодное приложили. Я оглянулась и тоже увидела черную тучу птиц над верхушками деревьев. «Да, что это значит, Анисан?» Не поняла ответ братика, но спрашивала шепотом, как можно тише. «ТС», кивнула и даже дыхание задержала, остановила взгляд на шее брата, где виднелся тонкий, свежий рубец. Мадаре 7 лет. Последние полгода он принимает участие во всех межклановых битвах. В последние погибло много наших бойцов. Их тела с почестями предали огню. Боги, кто там? Главное, чтобы не враги. Хорошо, что путь до дома близкий. Их кто-то напугал, уже дома, когда я успокоилась, объяснил наш резкий побег мальчишка. Вернемся завтра. Это единственное место во всей округе, где цветет слива. Она прекрасна, прикрыла глаза, вспоминая, как ветер играл с цветами, а лепестки кружились, падая со скалы в стелящийся внизу туман над рекой. А мы можем посадить сливу у себя, Хаем, задумался Мадара, усаживая меня за столик и ставя передо мной порцию риса. Несколько лет назад клан был вынужден перебраться в эти места. Отец не знает, надолго ли мы здесь, Изуна. Успеет ли слива укорениться? Мы можем сорваться с места в любой день. Вышел и вскоре вернулся с еще одной порцией для себя. Ну и что, даже если мы уйдем, пожала плечами, зато оставим после себя красоту, а слива укоренится, я гарантирую. Демоны оставляют после себя лишь пепел, зло бросил проходящий мимо нашей комнаты по коридору Учиха, имя которого я еще не знала, но мужчину видела часто. Он, кажется, состоял в совете клана и был приближен к отцу. К нему, наверное, и шел. Мы с Мадарой обернулись, а потом сошлись взглядами полными недоумения. Какого дементора он вообще влез в наш разговор? Не с той ноги встал? Мадара нахмурился и молча взял свои палочки. Ну и пусть, стояла я на своем, желая закончить разговор до нашей молчаливой трапезы. Я лучше буду неправильным демоном, но посажу рядом с нашим домом вишню и сливу. А ты умеешь сажать? Задал насущный вопрос Мадара и рассмеялся над моим мыслительным процессом, который отображался на лице, пока я сосредоточенно вспоминала уроки травологии. Да ладно, я думаю, это не сложнее, чем посадить мандрагору, определенно. Ой, что я не справлюсь, глупости, да раз плюнуть и растереть, озвучила свои мысли и улыбнулась. Как это забавно быть ребенком, можно и покривляться, немного, пока никто кроме брата не видит. Я на это бы посмотрел, протянув свою руку через стол, брат погладил меня по голове. Эф, задрала повыше нос, я весь наш клан облагорожу, все потонут в цветах, таков мой путь ниндзя. Ниндзя, усмехнулся мальчишка, какой из тебя ниндзя, Изуна, ты же цветочек, посмотрим. Ага, усмехнулся мальчишка, но я заметила печаль на дне его глаз. Я стану сильной и вам с братьями не придется переживать за меня, обещаю. Приятного аппетита, приятного аппетита, Гарри, меня рвет на части от боли потери, это невыносимо. Словно душу вынули и растерзали. Я маленькая и бесполезная, никчемная. Знаешь, если нет когда, я смогу использовать магию, то сделаю все, чтобы больше никто из тех, кто меня окружает, не погиб. Сколько можно, когда я уже стану достаточно сильной, чтобы прекратить все это. Мне было плохо, когда предавали огню воинов клана. Гарри, сейчас я плачу кровавыми слезами. Я слишком четко вижу этот мир, Гарри, он ужасен. Помню каждый всполох ритуального пламени, такое хрупкое на вид тело, говорю с тобой, потому как иначе сойду с ума просто, сидя в углу комнаты ночью, куда забилась в поисках успокоения. «Почему? Почему? Ты знаешь, я, да и ты, мы же не могли адаптироваться к жизни, не могли отпустить прошлое, чтобы нормально жить после войны, а здесь я живу войной, Гарри, война живет нами, это невыносимо, они все мрут как мухи, глупцы, зачем, прекратите, когда ты меня уже выдернешь отсюда, когда, Гарри, не смей забирать меня, не смей, как я оставлю тех, кто еще жив, кто мне дорог, кого люблю, как, Гарри, что ты на меня так смотришь, не надо на меня кидать такие странные взгляды, я тебя себе надзирателем не выбирала, не вымещай на мне свою ревность, женщина». Четче движение, поправила мою руку стройная и изящная учиха, которая вдалбливала в меня знания со скоростью пулеметной очереди. Жесткая, волевая, надменная, в ней слишком много всего, что меня отталкивает и я хочу перенять, чтобы суметь выжить и не сломаться. Умная, уловила, что я в повторении пройденного материала не нуждаюсь и оценив это, решила отделаться от обучения как можно скорее. Я не против, слишком явно мы не терпим друг друга. У нас взаимная, необоснованная неприязнь. Мне скоро 4 года, но я уже не нуждаюсь в опеке и надзоре. Изаму в моем возрасте уже признали гением, он покидал клан для разведки. Я слабачка по сравнению с ним и это заставляет меня забыть жалость к себе. Да я стала грубее, жестче, реже улыбаюсь в отсутствии братьев. Рву жилы на тренировках, а потом еле волочу ноги от усталости. Так нужно. Внимательнее, сделала повторное замечание учиха, которое я проигнорировала. Сама знаю, жаль, в клане почитать нечего. У меня ломка от нехватки бумажных носителей информации и отсутствия любимого запаха библиотечной пыли. Все, что я нашла и вытребовала, давно прочла. Ну ты же знаешь, как быстро я читаю, Гарри, так что мне 3 месяцев хватило на прочесывание клана в поисках макулатуры и всю ее проглотить. Мне надо было успокоиться, уединиться, спрятаться и раствориться в буквах. Хорошо, что Кацуани и Сан, единственные из братьев, кто меня поддерживает в любви к чтению и, если получается, приносит в клан все, что испачкано чернилами. Недавно добыл переписку сестры одного феодала с любовником, и я увлеклась их романом не на шутку, а ведь никогда не любила подобное чтиво. Но какой слог, Гарри, какие чувства, эмоции, страсть, меня даже немного отпустила. Самую малость, да чтоб тебе соплохвост в призывное животное попал, женщина, сейчас дыру мне в затылке взглядом проделаешь, если продолжу молчать. Благодарю, ваши замечания делают меня лучше, отозвалась и продолжила занятие каллиграфией. На плечи давило раздражение учиха Айна, которая специально медленно кругами ходила, действуя на нервы, усмехнулась. Слабо, не впечатляет. Ты же не профессор Снейп, Айна. Не думай, что выведешь меня из себя. Надеюсь, сухо ответила девушка, уже 2-я за последний год любовница отца. Первая была куда как приятнее, но она исчезла из нашей жизни неожиданно и в неизвестном направлении. Ходили слухи, что она предала клан, но как-то вяло верилось в это. На смену Касуми пришла вот эта, и я жду, что она отстанет от меня. Изящнее, вы думаете? Притворно удивилась и подправила элемент. Действительно, ваши замечания не имеют цены, Айна-сан. Уверена, отец поэтому назначил вас учить меня. Кацуани-сан, а можно я буду ухаживать за твоим ежиком? Спросила брата, осторожно удерживая в ладонях маленький колючий комочек. В груди затрепетало сердце от умиления. Какое чудо! Можно, ответил мальчишка и пальцем коснулся носика зверька, на что тот забавно фыркнул и спрятал мордочку в иголках. «А как ты его назвал?» «Мерлин, стыдно признаться, но я никогда ежей близко не видела. Гарри, какой он чудесный!» «Такуми-сан», погладил меня по голове Кацу и улыбнулся, когда я, жмурясь от солнца, посмотрела ему в лицо. «Не надо слез, Такуми, ремесленник!» Я называла Изаму, мой маленький ремесленник. В волосах Кацу играло солнышко, а на щеках были ямочки, в глазах скрывалась тоска и боль. 10-летний мальчишка, по местным меркам, парень, воин, защитник, ему плохо. Не только я потеряла старшего брата, но и Кацу-младшего. Мы все потеряли дорогого нам человека, мы все несем эту боль. Такуми-сан, вы позволите напоить вас молоком? Рассмеявшись, хотя хотелось разреветься, спросила у ежика и осторожно передала в руки брату. Я быстро забегу к бабушке и принесу. «Беги», — велел мне мальчишка и устало привалился к дереву, «а я его тогда яблоком покормлю. Поспеши только, мелкая». Кацу только что вернулся в клан с отрядом Аная-сана, но не захотел заходить в дом, чтобы отдохнуть. Вместо этого позвал меня, чтобы показать свою находку. Взяла большой кувшин молока у чесанной блюдце, отставила все в сторонку, и по запаху, найдя приготовленную недавно лапшу, поспешила наполнить чашку для брата. Я его голодным не оставлю. Если у них с отцом разногласия и Кацу его избегает, это не значит, что нужно быть голодным. «Донесешь все разом, не уронишь?» — с улыбкой спросила меня женщина, которая нарезала рыбу острым ножом. «Руки уже слушаются, после тренировки, разумеется». «Что за глупый вопрос? Подумаешь, немного подрагивают, так это пустяки». «Ну давай, давай», — усмехнулась моя кормилица. «Наша кормилица, а у него призыв жуткий. Рассказывал нам старший брат о своих приключениях и встрече с врагом. Мы сидели на поляне за нашим домом. Мальчишки разожгли небольшой трескучий костер. Сверху на нас смотрели миллиарды звезд. Было немного прохладно, и я притащил одеяло, чтобы стало уютно и тепло сидеть, накрывшись ими. Как же хорошо, в траве шуршал ежик. Стоило только Кацу вернуться в клан, Такуми топал к нему. Ни разу не потерялся и в лес не убежал. «Какой?» – спросил Мадара, у которого я сидела в ногах, прижимаясь спиной к его груди, а братик обнимал меня, укутав в одеяло. Непроизвольно коснулась своей подвески. «Я верю, что ты с нами, Изаму, мой маленький ремесленник. Мы тебя любим. Ты в наших сердцах, мой дорогой братик». «Жуткий», — сделал большие глаза к отцу. «Да как он хоть выглядел?» Не выдержал Изаму и подался вперед. «Глядя на него, я вижу, как мы все похожи, хоть и не близнецы. Единая кровь, как пиявка, но огромная, размером как та скала, с которой мы прыгали в реку 5 дней назад, а пасть круглая и в ней несколько рядов острых зубов». «Фу», — скривилась, представив зрелище, по коже даже мурашки побежали. «Омерзительно». «А во, Мадара и Саму напротив, кажется, были бы счастливы лицезреть эту тварину. Она как бросится вверх и вбок». Показал собственной рукой маневр брат и резко сжал ладонь в кулак, словно свою пасть тварь, и сразу же на Анаясана, а тот ей прямо в пасть огромным огненным шаром, и, еще чуть-чуть, и Саму свалится в костер. Да и Мадара сильнее сжал меня, сейчас ребра сломает. Что дальше? А она и проглотила шар, и ничего. Развел руки в стороны наш рассказчик. Совсем ничего, удивился Мадара. Ага, ровно секунду ничего, а потом как рвануло. На лице старшего брата отобразилась непередаваемая смесь эмоций. Кацу, видимо, прокрутил перед глазами воспоминания, и они оказались не самыми веселыми в его жизни. «Мы 3 дня отмыться не могли, от нас воняло тухлой рыбой. Отстой, ха-ха-ха», — расхохоталась, аж слезы из глаз брызнули. «И почему я одна смеюсь? Неужели им не смешно, так как мне, мальчишки? Я должна была посочувствовать», — резко прекратила смеяться. «Прости, Анисан». Мадара прижал меня к себе крепче, и Саму ущипнул за щеку, а Кацу потрепал по моим жестким, черным волосам. «У тебя очень красивый смех, Имата», — сказал с улыбкой Исаму, чем засмущал до румянца на бледном лице. «Передал мне бамбуковую кружку с горячим, травяным напитком. Держи». «Спасибо». Потупила взор на свои пальцы, принимая из рук брата кружку. «На самом деле неудобная утварь, у нее нет ручки и мне приходится держать ее 2 руками. «Хорошо. Правда, пора было сворачивать наш ночной пикник. Отец должен вернуться в клан с рассветом, а нам необходимо было выспаться». Но братья еще долго говорили совсем не на детские темы, обсуждали свои стычки с врагами, новые техники, делились опытом. Засыпающую меня на руках нес Исаму, а я, пряча замерзший нос в его рубашке, проговорила: «Я вас люблю, у меня самые лучшие братишки во всех мирах». Шмыгнула. «Замерзла, наверное. И мы тебя любим, Имата», — ответил Исаму, заставляя мое сердце колотиться, ребра еще сильнее. «Спи уже, будешь завтра носом на тренировке клевать, отец разозлится». «Не буду клевать», — фыркнула. «Я не курица». «Не обижай ты Куми-сана, отец», — сжимая от злости кулаки, требовала я, но при этом не смела повысить голос. «Он всего лишь ежик, Изуна, он больше не войдет в дом», — приговорил мужчина. Ночью был дождь. Я занесла блюдце с молоком на веранду. Он всю ночь топал и нервировал меня. Его место в лесу. Я поняла, очень медленно и осторожно прошла мимо рассерженного отца, под его тяжелым взглядом. На выходе подобрала прижавшегося к стене ежика и выбежала. Изверг. Безжалостный. Жестокий. Как он может? Имата, — к моему плечу прикоснулся Мадара, и я поспешила стереть слезы рукавом рубашки, так как ладошки были запачканы землей. До того, как вбежать в дом, расслышав возмущение отца, Я копалась в нашем символическом саду камней, облагораживала небольшими кустарниками, пыталась заговорами укоренить шиповник. Я в своем будущем, лучшем в мире саду для любования уже и вишню посадила в свой рост, невысокую, 39 дюймов, но она принялась, и я была этому рада. «Все хорошо, Аниисан», — ответила Мадари и натянуто улыбнулась. «Я, наверное, и правда ребенок, раз меня приходится успокаивать старшему брату». Вошла в роль взрослая ведьма-эгоистка. «Имата», — сел рядом братик. «Отец зол, но не избавился от Такуми-сана. Посмотри на ежика, он цел и здоров». Действительно, Такуми-сан бодро побежал в свое гнездо в корнях дерева, на котором всегда висели мишени для тренировки метания оружия. А ведь мог не пережить удара о стену, не рассчитывай свои силы, отец. Все равно так делать нехорошо, нельзя обижать слабых, вздохнула и вытерла руки о передник. Потренируешься со мной? Да, пойдем, легко согласился брат, чем меня сильно обрадовал. Изуна, прекрати, уже насильно оторвал меня от себя и саму. Я просто иду в патруль, ничего со мной не случится. Каждый раз одно и то же. Возвел очи к небу и за шкирку подняв меня, передал на руки Мадари. Присмотри, я просто скучаю, Аниисан. Пробурчала в свое оправдание и словила на себе жесткий взгляд отца. Вот вроде между нами расстояние приличное, а такое ощущение, что Таджима мне сейчас по затылку ударил. Прости, возвращайся скорее, и саму Аниисан. Отвернулась и прижалась к Мадари. Обняла мальчишку крепко, насколько хватало сил. Изуна растрепал мои волосы и саму, заставляя вновь обернуться, а Мадари пришлось поставить меня на землю. «Возьми, можешь потренироваться с ним, пока меня не будет. Потом, я научу тебя метать кунай точно в цель». «Спасибо». Вновь не сдержалась и порывисто обняла брата, но тут же отпрянула и приняла из его рук оружие. «Его кунай, он точно тебе не понадобится. Я добыл для себя круче», растянул губы в улыбке парень и постучал по подсумку. «Хорошие трофеи достались, боги. В его возрасте в аниме дети только академию покидали, а он уже ветеран, сильнейший воин клана. Через пару лет его назовут мужчиной. Век шиноби скоротечен». «В дом», — коротко бросил отец, который медленно подошел к нам и положил ладонь на плечо своего сына. «Атасан», — кивнул Исаму, — «не могу его отпустить. Мне страшно. Идем, Изуна», — взял меня за руку Мадара и потянул домой. «Хочешь помочь мне?» «Не смогу», — тяжело вздохнула и подняла голову. «В чем, Аниисан?» Несмотря на тревогу, что не покидало меня с самого утра, я решила улыбнуться и отогнать плохие мысли куда подальше. Я собирался опробовать новую ловушку, меня Кацуни-сан научил, улыбнулся и взял меня на руки. «Я не против, люблю обнимать дорогих мне людей. Он сказал мне по секрету, что уже приготовил для тебя подарок на день рождения». «Подарок?» Радоваться не получалось, я думала совсем о другом. Мадара также, как и братья, покидал клан, но был все равно чаще со мной, потому как его отец реже занимал делами клана, готовя из Кацуи и саму преемников. Еще какой-то год и я также стану полноценной боевой единицей клана. Сомневаюсь, что от пятилетнего ребенка будет реальный толк, но у меня будет целый год, чтобы постараться не убиться сразу же. Я не заставлю братьев за меня волноваться, буду сильной. А когда он вернется? Кацуи-сана нет третий день, он всегда возвращался вовремя, как и обещал, спросила Мадару. Посмотрела туда, где совсем недавно мы разговаривали с Исамой. Ни брата, ни отца уже не было видно. Ушли. Он задержался, чуть дрогнувшим голосом ответил Мадара, а я непроизвольно сильнее вцепилась в его рубашку. Исаму Нисан отправляется вместе с отцом его встретить. Изуна, все будет хорошо, малышка, все будет хорошо, вторила я брату и понимала, что сердце бешено стучит вопреки моим надеждам. Что-то случилось, что-то нехорошее, но у меня день рождения утром. Они успеют. Айна погибла вчера при нападении на наш клан, в ночь перед моим днем рождения. И мне искренне жаль, мне больно от понимания того, что несмотря на нашу неприязнь, она заняла место в моем сердце, а я не смогла ее спасти. Я ничто в свои 4 года, только помеха. Это худший год в обеих моих жизнях. Он оставил дыру в груди. Боги, эта девушка могла стать мне и братьям приемной матерью. Я могла проявить к ней больше внимания. Она должна была родить ребенка, моего младшего брата или сестру. Отец при всей своей холодности был нежен с ней. Она была дорога ему, хоть и нелюбима. Как он примет ее потерю, когда они с братьями вернутся? Мадара ранен, но не смертельно, и это единственная хорошая новость. По моим щекам текут слезы, а Учиха готовится мстить и ждут лишь приказа отца, который задерживается. «Я не могу больше видеть смерть, Гарри. Айна погибла, защищая меня, когда враг, используя неизвестную ранее технику, смог незамеченным пробраться в клан, ударить в тыл. Он точно знал, куда шел. Он был либо сенсор, либо ему сообщили, где находится в поселении дом главы клана. Слишком много крови. Чо-сан отправила нас к себе, а сама отмывает комнаты и стены. Кровавый день рождения. Айна носила под сердцем ребенка, Гарри. Он не был виновен в том, что мир погряз в ненависти и боли. Примечание к части. Такуми, Сьяб, ремесленник. Глава 3. Ани-сан, потренируйся со мной. Выбежав из дома, я накинулась на брата, запрыгнув тому на спину. Мальчишка поддержал меня за ноги и удобнее устроил, чтобы я не упала. А я бы и не упала, но какая разница? Ты обещал мне тренировку еще в прошлое полнолуние. В глаза светило яркое солнце, я жмурилась, но продолжала смотреть на обжигающий диск в голубом небе. Ладно, идем, неугомонная девчонка, согласился брат и сделал пару высоких прыжков на большое расстояние. Девчонка, эй, не смешно, Мадара, не смей меня так называть, дернула за ухо брата, чтобы не забывался. Как маленький, честное слово, ты так-то меня старше, а все играешься. Услышит, никто не услышит, ответил Мадара, но огляделся, мало ли, отец на собрании клана, какой смелый ребенок, отчего тогда громкость голоса до шепота снизил, приказы нарушать лучше бесшумно, да, это не важно, у всего есть уши, Мадара Ани-сан, нас могут случайно подслушать, а могут специально, пожалуй мне лучше многих известно об этом, я мангу читала и аниме благодаря Гарри смотрела, сколько техник вражеских существует. Сколько ориентированных на разведывательную деятельность. Мне дурно становится. Вон, у того же Гаары, который еще не родился в этом мире, был целый глаз из песка. Представляю, как это вживую жутко выглядит. Хорошо, хорошо, легко согласился Мадара, наверное, чтобы я не настаивала, не бередила память ни ему, ни себе, напоминанием, отчего стоит запрет на обращение ко мне как к девочке. Да после всех смертей в нашей семье, отец своим указом изменил мою жизнь раз и навсегда. Нет больше младшей дочери главы клана, которую защищают братья. Есть младший сын, опора для наследника, защитник клана, боевая единица, и никак иначе. С его точки зрения, это верное решение, старейшины поддержали. Вот только Мадаре не нравится, да и мне тоже, но куда нам слово поперек отца говорить, напрягает. Это я пока пятилетка пол проще скрывать, а стану старше, сколько возникнет трудностей, да и вообще, такая жесткая дискриминация, никогда не одобряла любые формы притеснения по половому, магическому и расовому признаку, неисправимо, я могу быть сильной и постоять за себя будучи девушкой, вот только мои возмущения остаются при мне, никто не прислушается, а я давно осознала, что из меня активист и борец за права угнетенных аховой, да и нужды в этом нет. Вообще-то, в нашем клане есть женщины-воины, но их на миссии если и выпускают, то только с печатью, чтоб не родили на стороне, так сказать, в целях сохранения генофонда. Их вообще по пальцам пересчитать можно. 9 кунайчи, 4 из которых вдовы. 2 к несчастью в детстве получили увечья, при нападении врагов на деревню, и с ними же комплексы. Но поговаривают, что дуй рано или поздно выйдет, проснется потребность в семье. У нас девочек жесткий недобор. На всех мужчин в клане не хватает, даже несмотря на высокую среди них смертность. Многоженство не про учих, у нас бы лучше прижился матриархат, но что-то не заладилось. У тех кунайчи уже и есть женихи, понимающие и сильные. Ненавязчиво ухаживают, оберегают и ждут, когда девушки навоюются. Из оставшихся одна мстит за вырезанные глаза. Сильная духом и телом девушка по имени Харуки-сан, выжила и восстановилась. Ей, кстати, поставили донорские глаза, того самого шиноби, который попытался выкрасть шаринганы, но даже сохранить их сволочь не смог, запечатывающий свиток оказался без фуин сохранности. Идиотизм, на что он рассчитывал. Ну и оставшиеся кунайчи, сестры, дочери нашего старейшины. Старик, ну я бы того мужчину стариком не назвала, если честно, решил, что раз сына боги не дали, то и нет никакой разницы, мальчик там, девочка. В общем, теперь сестры входят в 30-ку сильнейших шиноби клана, и я просто обязана их превзойти годам к 10. Мне отец приказал. Круто, да, Гарри, представляла ли ты, что я стану когда-нибудь ниндзя? Я точно нет. подумала на досуге. А может, Изуна из аниме тоже была девушкой? У нас язык с особенностью, можно и не догадаться, кто с тобой говорит. Может, оттого и внешность миловидная автором была нарисована, а уступила Табираме, потому что день был неподходящий. У меня вот в быту волшебницы в те самые дни настроения, как и магия, скакали не дай Мерлин экзамен. Вот и Изуна проиграла битву, а потом и вовсе психанула. Не верим, брат Всесинджу, козлы, забери мои шаринганы. О чем я вообще думаю? Но, Мерлин, а если я права, то какой же сильной была сестра Мадары? Разве я смею подвести память о ней и не стать такой же? Я стану лучше. Мне не привыкать кровь из носа добиваться превосходных результатов. Разница лишь в том, что раньше я не выкладывалась физически, теперь же рву жилы так, чтобы не подставить брата в случае встречи с врагом, прикрыть спину дорогого человека, принять бой и победить. Мадара, я тебя не подведу. Мы друг у друга одни и остались. Одни. Не получается обходить стороной воспоминания о нашей потере, как бы я ни обещала это делать Мадаре. Не могу, не могу. Как же больно терять. Как больно помнить их всех так четко и ясно, словно виделась час назад в последний раз. Что такое физическая боль, Гарри? Это пшик, ничто, по сравнению с тем, как горит душа. Как пылают легкие и рвет глотку немой крик. Как хочется выцарапать глаза из глазниц, чтобы больше не видеть мир без тех, кого больше нет, Гарри. Моя память, мой враг. Я помню все, все, Гарри. Что ты? Перетянул меня со спины себе на коленки брат, плюхнувшись под дерево на траву. Обнял крепко-крепко. Это так здорово, когда у тебя есть тот, кто чувствует тебя без слов. Есть старшие братья. Были. О, Мерлин, я не переживу, если еще и Мадару потеряю. За что мне все это? Чертовы шиноби со своими желаниями убивать. Не понимаю взрослых, посылающих детей в бой. Малышка, у тебя вновь глаза полны слез, в голосе брата забота и участие, оттого сдерживаться и не разрыдаться практически невозможно. Отец же не видит, шмыгнула и спрятала лицо в складках кимоно брата. Нащупала ладошкой подаренную из-за моей подвеску и сжала в кулак. Я сильная, я справлюсь, не надо больше слез. Не видит. Да, отец терпеть не может слезы. Слезы – признак слабости. А я не смею позорить клан своим недостойным поведением. Я больше не девчонка, а опора и поддержка брата. Даже если ты разбился на миллион осколков, ты обязан подняться. Ты учиха, твоя гордость родилась раньше тебя. Ты не смеешь просто забыться во сне, прячась от боли. У всего есть глаза. С издевкой заметил братишка и погладил меня по голове. Такой заботливый, теплый, родной человечек. Единственный. Так мы тренироваться пришли или сопли по мне размазывать? Да ну тебя. Улыбнулась через силу. За последний год только Мадара удостаивался улыбки. Смог добиться того, чтобы я вышла из депрессии, прекратила съедать себя заживо. Закинула руку на голову брату и стала чесать затылок. Он так любит, когда я это делаю. Найти бы где массажер-чесалку для кожи головы. Помню, у меня был такой, вызывал мурашки по всему телу. Мадаре бы понравилось. Он любит, когда я копаюсь, словно обезьяна в его волосах. «Еще хочу!» – воскликнул братишка, когда я убрала руку. «Невозможный!» – такая мордашка обиженная. Рядом с ним даже дышать легче. Клюнула губами в щеку, крепко обняла за шею. Так же быстро отпустила, чтобы не нарваться. «Не!» – показала язык. «И вообще, надолго меня не хватает. У Мадары слишком тяжелые и жесткие волосы, пропитанные чакрой. У меня пальцы устают, об его патлы даже кунай тупится. Он поэтому не напрягается, просто отращивает волосы. Ну, Изуна, попытался переубедить меня мальчишка. Ну уж нет, так не пойдет, Аниисан. В последний раз мы так и не потренировались, когда ты лег и устроил свою голову у меня на ногах. Целый час дремал, пока я тебе косички плела, пыталась, а потом убежал на задание. Изуна, продолжал конючить брат, намерившийся отдохнуть в моей компании. Отца же рядом нет. Я скала. Меня таким не прошибешь. Тренировка с хлопком исчезла, чтобы появиться на другом конце поля. Давай, хватит бездельничать, пора тренироваться. Ты обещал. Знаешь, перемещение – это мой конек. После операции с его отвратительными ощущениями, я перемещаюсь шуншином, как дышу, легко и непринужденно. Да, для меня перемещение и замена – основополагающие техники. Я просто мастер в этом, и не потому что трусиха, просто еще не развила нужную скорость для битвы с тем же Мадарой. Изуна. Брат поднялся и сложил руки на груди. Опять шуншин. Будешь от меня всю тренировку бегать? Я не бегаю. Я совершаю стратегические отступления для анализа полученной информации и выбора эффективной тактики для победы над противником. Задрала нос и так же, как и брат, скрестила руки на груди. Тело пятилетки. Мадара меня в два раза выше. ПФ, не оценил мою речь Учиха. Слишком хорошо меня знает, как и отец. Признаюсь, я боюсь. Не до ужаса, не до дрожи в коленях, но мне все же страшно. Оттого и сваливаю в один миг при любой опасности, чтобы на своих условиях вступить в бой. В основном на дальних дистанциях, используя метательное оружие, взрывные печати. Мои шаринганы дались мне большой ценой. Наложили на меня огромную ответственность. Я получила возможность быстро развиваться, чтобы не быть обузой, но все еще недостаточно, чтобы сражаться с братом на равных. Отец не одобряет мои тактики, таскает меня третий месяц с собой на вылазки, сталкивает с врагами, всучил в руки катану, наверное, чтобы искоренить любой страх, а мне уже дурно от обилия крови вокруг. Приходится надевать на лицо маску отрешенности, быть холодной и абсолютно непоколебимой в своем ледяном панцире, иначе сорвусь в истерику просто. Благо есть с кого пример брать. Учиха за пределами клана носит одно и то же лицо ледяного равнодушия и гордого спокойствия. Лишь во время боя дают волю эмоциям, доказывая свою отмороженность врагам. Помнишь, Гарри, Дафну со Слизерина, ледяную королеву? Она по сравнению со мной теперешней просто крайне эмоциональный подросток во время бунта гормонов. По моему лицу едва ли что-то можно понять тем, у кого нет шарингана, разумеется. Среди своих мы Учиха оттаиваем, но не всегда и не все. Вот мой отец ходячий пример того, что улыбаться достаточно пару раз в год и только по особым случаям. Черт, не дотянулась, не попала. Отскакиваю и вновь принимаю боевую стойку. Танцуем, говорит брат, и в мгновение появляется рядом, чтобы нанести удар, который я все же успеваю заметить и заблокировать. Если тебе любопытно, то я немного расскажу о себе новой, Гарри. За этот год я полностью изменилась. Я больше не ребенок, которым как можно дольше мечтала оставаться. Я сильный боец для своего возраста. У меня пробужденный шаринган в два томоя. Я должна считаться гением, но таким не являюсь. У меня высокие стандарты. Я не дотягиваю до Изаму. Мадара сильнее меня без шарингана. А может, все дело в нашей с ним разнице в возрасте? Мне 5, а ему недавно исполнилось 10. Что еще раз сказать? Я представитель главной ветви Учиха, поэтому мои силы воспринимают как должное, еще и принижаются достижения. Мои базовые техники: перемещение, маскировка, замена. Вместо огненного шара, ее обязан разучить представитель клана Учиха сразу же, как только начнет управлять своей чакрой. Ну тут я облажалась. Не сразу поборола недоверие к огню. После наших с тобой приключений, помнишь, дракон, адское пламя, пожар в Хогвартсе, и боль, которая была похожа на самосожжение, когда не стало братьев. Огненным шаром не плюнула сразу же, какое упущение, ха-ха-ха, позор. Ну и что, зато мне печати складывать не нужно, чтобы исчезнуть. Когда вижу на горизонте хоть кого-то из старейшин, готовых пожалеть меня неполноценную, так испаряюсь. Отец и старики жестоки, наверное, мотивируют таким образом неразумного ребенка. Психологическое давление оказывают, чтобы я развивалась быстрее и физически догнала возможности собственных глаз. Признаюсь, их тактика рабочая, но есть же еще и дети, которых не затыкают родители и просто недовольные личности. Как это бесит, не разучил первой техникой огненный шар, позорище Учих, и это ребенок главной ветви. Изуна, ты меня разочаровываешь. А это уже любимая фраза отца. Мне теперь при каждом случае напоминают упущение. Я словно какой-то закон нарушила. Да чтоб вас всех, исправилась. На сегодня я в использовании пламени превзошла всех детей своего возраста и много старше, а меня все тычут носом как котенка в то, что я трусиха. Тычут и тычут, раздражают. Ладно, может, они и правы. Выше ногу, сильнее бей, указывал на ошибки Мадара, когда мы вновь сошлись в рукопашную. Недостаточно быстро. Еще, я тебя уже 4 раза убил бы, Изуна. Это неприемлемо. Недостаточно просто скопировать мой стиль, его необходимо подстроить под себя. Убил бы. Бьется в голове брошенная братом фраза. Мы все убийцы, Гарри. И я рву жилы, чтобы предотвратить это. Я недостаточно сильна, чтобы позволить себе оставлять врагов в живых. А убивать я не хочу и не собираюсь. Выжму из себя все, но стану настолько великим воином, что, во-первых, слабые не захотят со мной связываться, а сильные не смогут ничего мне противопоставить. Плевать, Пусть что хотят, то и говорят соклановцы, отец и брат, мой единственный, оставшийся брат Мадара. Пусть после боя будут поверженные враги мучиться разрывом шаблона, ведь я со своей недосягаемой высоты, со всем пафосом героя аниме и манги, смогу даровать им жизнь, не оглядываясь на неодобрение старейшин. И плевать мне на прародителя клана Учиха с его высокомерием. Я же не Индра. Мне еще с той черной кляксой разбираться. ТЦ. Ничто и никто не заставит меня стать палачом. Может, на моем примере воин не будет убивать неопытного ребенка, с которым вступил в бой. Сохранит жизнь брату или сыну врага, мальчишке, который мог бы живым вернуться домой. Опять в облаках витаешь, возмутился Мадара, когда едва не порезал мне руку кунаем. Действительно зазевалась. Так не пойдет, Изуна. Болезненный удар с ноги в живот, и я лечу, но успеваю сгруппироваться. Приземлилась. Пригнулась, пропуская руку брата над собой. Ушла в сторону. Защита. Нанести ответный удар. Больно приложилась спиной об дерево, но быстро оклемалась и встала в боевую стойку. Все, я собралась. Продолжим. Сосредоточилась и пошла в наступление. Недостаточно скорости. Надо усилить тренировки. Я вижу, не поверил брат. Давай уже. Говорю же, что готово. Нападай. Мои глаза приобрели красный цвет и два томоя. Тогда танцуем. Усмехнулся Мадара и сорвался с места, ускоряясь пуще прежнего. Да как он это делает? Я его все равно достану. Я смогу. Я буду первый. Лучший в нашем клане. Ну, может, среди девушек. Имата. Тихо позвал меня Мадара глубокой ночью. Я лежала под одеялом на футоне в нашей комнате, а отец, если верить моим ощущениям, сидел на веранде со своим другом Аная-саном и, возможно, пил саке. Повод был. Вчера в пух и прах разбили клан Исибаси. Я, насмотревшись на техники их воинов, многое обдумала и решила, что стану развиваться в направлении стихии земли. Предрасположенность есть. Шаринган запомнил печати. Остальное за мной. А еще больше не существует дня моего рождения. Этот день объявлен траурным для нашей семьи. Сегодня ровно 3 года, как братья не вернулись домой. 3 года, как Кацу и Исаму нет с нами. Теперь они вместе с Изаму на небесах, а может, в желудке бога смерти, я не знаю. Ты чего, Аниисан? Резко села и повернулась к мальчишке. Ты чего такой растрепанный? Опять спать лег с мокрыми волосами? Зевнула, понимая, что ничего не случилось. Не стоит так нервничать. Пора прекратить дергаться в эту ночь от каждого шороха и активировать шаринган. Мне уже 7 лет, не маленькая. Не спится, признался братишка и попытался пригладить непослушные, черные волосы рукой, которые лезли в лицо, но понятное дело безуспешно. Мадара, как и я, сидел, накрыв ноги одеялом и смотрел в окно. Сон не идет, ко мне тоже. Прислушалась к ночи. Шумно покачивались ветки на ветру, стрекотали сверчки, им нет разницы ночь или день, неугомонные создания. Их не интересуют странные люди, которые живут по соседству, и тем более им все равно, что эти существа чувствуют. Но насекомые дарят свою музыку и от чего-то становится легче. Подтянула одной рукой свой футон к месту сна брата и вновь залезла под одеяло. Прохладно, хорошо бы согреться. Ложись, подтянул меня к себе Мадара. Крепко обняла человека, к которому привязалась всей душой. Наверное, поэтому я все реже обращаюсь к тебе, Гарри. Боюсь, что ты меня услышишь и заберешь из этого мира. Парадокс. Вот хочу вернуться домой и уже боюсь, что мое желание исполнится. Странно, да, я его не оставлю. Нет, даже не надейся. Что тебя беспокоит? Спросила, когда почувствовала, что братишка успокоился и стал дышать ровнее, тише. Сегодня Мадара вернулся с тренировки в лесу непривычно задумчивый. Интересно, что там у них с Хаширамой произошло. Ведь знаю наверняка, он с ним давненько дружбу водит. Изуна, как думаешь, возможен ли мир? Замолчал, не решаясь продолжить говорить дальше. А может, это и был весь вопрос? Ты имеешь в виду отсутствие с Клокой вражды, разногласия и ссор? Шепотом спросила, но братишка не ответил. Мы некоторое время лежали и я, надумав всякого, сказала. «Прости, Мадара, но у меня не получается создать мир в доме, я не найду тебе ответа. Возможно, если бы с нами была мама, если бы она была жива, то в нашей семье был мир и отец проводил бы с нами вечера в тишине и спокойствии. У Айна-сан куда как лучше получалось, чем у меня», — прикусила губу. «Я знаю, что беспокоит брата. Отец хочет сделать своих детей сильными и сделает, чего бы это ему не стоило. Я чувствую, что он не хочет нас потерять, не хочет больше смерти своих детей, Мадара». Мальчишка дернулся, и я почувствовала, что он недоволен и зол. Зол на отца. Мадара – отец глава клана. У него много дел и он постоянно на нервах. Слишком много стычек на границах клана. Неудивительно, что он срывается на нас, но все же чаще на врагов. И сегодня мы все на взводе. Его ненависть стала слишком осязаема, прижал меня к себе крепче мальчишка, но так, чтобы не задеть мою руку, которую сегодня вечером во время тренировки сломал отец. Ничего, день-два и заживет, а я еще неделю буду нервировать Таджиму, демонстративно оберегая правую руку от нагрузки. Он же не знает, что помимо чакры, меня еще и магия лечит. Иначе бы срок заживления длился значительно дольше. Магия не выходит наружу, нет детских выбросов благодаря контролю, но я чувствую ее, и уже сейчас пускаю в дело. Укрепляю тело, способствую увеличению объема чакры, разрабатываю каналы, стимулирую глаза. Опыт, знаешь ли, Гарри, я была маленькой Гермионой, маглорожденной, не знающей ничего о магии, и своего первого магического выброса сильно испугалась. Я заперла силу в голове, оттого и память, наверное, стала идеальной. Боялась опытов в подвалах спецслужб. Я всегда умела себя накручивать. А виной тому библиотека деда с полкой, посвященная истории зверств и опытов, проводимых во время войны учеными гитлеровской Германии. Я же не знала тогда о Гриндевальде и магии. Хорошо, обскуром не стало. Да, теперь магия – это мое подспорье, и будь уверена, Гарри, я научусь колдовать без палочки, так же легко, как способна складывая печати, а иногда и без печати использовать техники. Вот только научусь проводить ее без магического проводника, а то волшебная палочка мне как ниндзя будет только мешать. Сложно его понять, высказался Мадара, осторожно проведя пальцем по зафиксированной между дощечек руке. Что бы могло его изменить? Отцу было бы проще, брось он упиваться своей болью. Это возможно? Спросил Мадара и завозился, еще удобнее устраивая меня в своих объятиях. Это необходимо, ради самого себя, ради тех, кто рядом, а не Исан, ты меня душишь. Попыталась немного ослабить его хватку, так как в легких уже почти воздуха не осталось. Прости, повернулся так, чтобы мне было удобно устроить голову на его руке. Так лучше, ага, как же спать хочется. Пригрелась, наверное. Мне до сих пор неприятно думать, как ты переживал за меня, пока я ходила в трауре, слепая эгоистка. Тебе же тоже было сложно. Я понимала, что никому от этого не легче, но не могла ничего поделать, и все же справилась, благодаря тебе. Как ты думаешь, Изуна, можно ли собрать враждующие кланы и объединить в одной деревне, сделать союзниками? Тихо спросил брат, когда я начинала уже засыпать. Насильно, уточнила на всякий случай и зевнула. Спать хотелось сильно, вымоталась я сегодня знатно, защищаясь от меча отца. Обидно, правда, мужчина даже не вспотел, пока я вокруг него прыгала. Он оттого, видимо, и психанул, ударив меня так, что в двух местах кость переломилась. Я просто обязана уметь держать катану одной рукой, уверена. Завтра начну наблюдать за тренировками Аная Сана, мастера меча. Насильно мил не будешь, зевнула.